Глава 27. Я пробудил кое-что, но это не скрытая сила. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Сейчас мы находимся в классе, готовимся к уроку, как обычно. Но сегодняшний день отличался от предыдущих, потому что учитель привел с собой девушку с длинными светлыми волосами и зелеными глазами. Девушка была одета в форму куа, но не в совсем обычную. Это было связано с ее рубашкой. Вместо того, чтобы надеть что-то вроде пиджака с корсетом, как у других учениц, на ней был черный жилет. Обе ее руки были выставлены вперед, и она вежливо представилась. «Меня зовут Ася Арджента, приятно познакомиться». Девушка Ася улыбнулась, закрыв глаза, мгновенно очаровав мальчиков в классе. «Ну, исключая меня, я просто прислонился к своему стулу, глядя на нее». Кажется, она заметила мой взгляд и посмотрела на меня. Она удивилась, когда меня увидела, и чуть не вскрикнула бы, если не вмешательство учителя. «Ну тогда, Арджента-сан, вы можете сесть рядом с Юки-сан вон там», — учитель указал на место рядом с Цуру. «Да-да», — ответила она довольно громким от удивления голосом. Учитель просто отмахнулся, решив, что Ася слишком нервничает из-за первого дня в новой школе. Ася подошла к своему месту и молча села, настороженно посмотрев на меня, затем на Исе, а потом на учителя, стоящего перед классом. «Хорошо, давайте начнем урок». После окончания уроков я увидел, как Ася подошла к Исе и что-то сказала ему, прежде чем они вместе вышли из класса. Возможно, она хотела, чтобы Исе показал ей школу, но меня это мало волнует. Пока я наблюдал за ними, Курака подошла ко мне и сказала: «Рику-сама, сегодня я встречусь с Широни. Она попросила меня научить ее синдзюцу, ня, хочет научиться синдзюцу. Хорошая идея», — подумал я, потрогав свой подбородок и посмотрев на Кураку. «Тогда я пойду с тобой, Курака. Мы можем использовать этот шанс, чтобы познакомить с ней и Цуру». Цура услышала, как я назвал ее имя, и подошла ко мне сзади. «Широни-чан, можно мне тоже с ней познакомиться, Курака?» Лицо Кураки расплылось в улыбке, после чего она сказала: «Конечно, ня, думаю, она тоже будет рада познакомиться с тобой. Тогда решено, пойдемте знакомиться с Каника-чан», — сказал я, вставая со стула. «Почему и он здесь, сестрица?» — спросила Каника, глядя на меня. «Сейчас Курака, Цура, Каника и я находимся на поляне за Академией Куа. Причина заключалась в том, чтобы обучить Каника синдзюцу. Но чего я никак не ожидал, так это ее реакции при виде меня. Почему? Неужели из-за того, что я не взял с собой ничего сладкого? Широни, как я уже говорила вчера, Рику-сама, хороший парень, в отличие от того извращенного мальчишки Риас, ня. Почему ты всегда ведешь себя так по отношению к Рику-сама, ня? Курака защищает меня, сравнивая с Исеем. Курака, если ты сравниваешь меня с Исеем, то она будет считать меня таким же извращенцем. Сравни меня хотя бы с моим стариком», — подумал я, изо всех сил стараясь не вздохнуть. «Я знаю, сестра, но я не чувствую его запаха, поэтому и боюсь его», — сказала Каника, глядя на Кураку. «Кстати об этом, я всегда покрывал свое тело страхом. Это маскирует мое присутствие, чтобы другие сверхъестественные чувствовали, что я человек, но в то же время, это также стирает мою энергию. Именно по этой причине я сказал, что Каника не сможет меня найти. Но полагаю, она ведет себя так со мной, потому что не чувствует моего происхождения и опасается меня. Ну, может быть, мое поведение при нашей первой встрече в комнате студенческого совета было в ее глазах слишком серьезным». «Понятно, так вот в чем причина, почему ты не рассказала мне об этом вчера. Если это так, тогда все просто», — сказал я Каника, стирая для нее свой страх. «Я также обратился в свою форму Йокая перед ней, чтобы сделать мое утверждение правдоподобным. Ее глаза выпучились, увидев мое перевоплощение, и я победно улыбнулся. Теперь вопрос: неужели Риас не сказала своим фигурам, что я сын Нурарихена? Почему Каника выглядела удивленной, когда увидела, как я меняю форму?» «Ты, Йокай?» — спросила Каника, глядя на меня. Она медленно подошла ко мне и понюхала меня с близкого расстояния. «Сакура, приятно». Я улыбнулся ей и сказал: «Ну как, ты больше не боишься?» Каника подняла голову, посмотрела на меня и кивнула. «Ты пахнешь как Сакура, есть немного запаха саке, но это нормально. Ты хороший, няя. Ты слишком близко к Рику-сама, ня». Курака подошла к Канике и оттащила ее от меня. «Ха-ха-ха-ха». Я услышал смешок со своей стороны и увидел, что Цуру хихикает, прикрывая рот рукой. Теперь, когда все улажено, я думаю, что мне нужно спросить ее еще раз. Итак, могу ли я называть тебя Широни? Каника освободилась от Куроки и посмотрела на меня. Я подумаю об этом. Стало лучше, наверное. Но теперь, мне нужно кое-что решить, прежде чем мы начнем тренировки Кане, Широни. Я посмотрел на Куроку и подошел к ней. Но как только я сделал шаг вперед, она сделала шаг назад, как будто убегая от меня. Поскольку она продолжала отступать от меня, ее спина в конце концов ударилась о дерево, и она больше не могла от меня убегать. Она посмотрела на меня и наклонила голову, сказав: «Ня, ты не сказала Кон, Широни-чан, что я Йокай». Я наклонил свое лицо ближе к Куроке, и она вспотела, прежде чем отвести взгляд. Я думала, что Широни знает об этом. Рику сама устроил такое шоу в комнате студенческого совета, и эти демоны из дома Гримари и Ситри знали о вашей личности. Я не знала, что они никому не сказали об этом, так что это не моя вина, ня. Сказав все это, Курока посмотрела на меня, сложив руки вместе, словно в молитве. Я наклонил свой рот ближе к ее правому уху и сказал: «Сегодня ты будешь наказана». Кошачьи уши Куроки внезапно дернулись, когда я сказал это, и удивленно поднялись. Я отстранил свое лицо от нее, и я действительно не ожидал ее реакции на мои слова. Она приложила обе руки к щекам, и на ее лице появилась широкая улыбка. Она прыгала по земле, повторяя «ня» неоднократно. Кажется, я пробудил что-то в ней. Я решил не обращать на нее внимания и подошел к Цуре и Широни. Глава 28. Обучение синдзюцу. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Когда я подошел к Цуре и Широни, Цура посмотрела на Куроку, которая прыгала вдалеке, а затем повернулась ко мне. «Надеюсь, я тоже смогу присоединиться», — тихо сказала она, ее лицо стало красным. «Ха-ха-ха, завтра», — уклончиво ответил я, но, к счастью, получил одобрительный кивок от Цуры. «Если они обе нападут на меня одновременно, то даже я выдохнусь». На этом мои дела на две ночи были решены. Я посмотрел на Каника с улыбкой, но прежде чем я успел что-то сказать, мне дали неожиданный ответ. «Я не буду присоединяться», — сказала она, глядя на меня оценивающим взглядом. Значит, она поняла, что имела в виду Цура. «А, нет, я хотел спросить, почему ты только сегодня начала тренировки по синдзюцу?» Я почесал щеку левой рукой и посмотрел на Широни. «В подземных мирах много зла. Я не могу тренировать свое синдзюцу там, а когда я пришла на землю, я не смогла тренировать его, потому что некому меня научить», — ответила Широни, уткнувшись в землю. Я сузил глаза и спросил: «Разве ты не просила Риас нанять для тебя наставника? Ты можешь посетить базу Йокаев и попросить об обучении, понимаешь? Если ты скажешь им, что ты сестра Куроки, то они с радостью возьмут тебя». На мои слова Широни подняла голову и покачала ею. «Нет, в то время мне было немного страшно встречаться с сестрицей. Понятно, она считает себя виноватой в том, что поверила, будто Курока сошла с ума, когда оставила ее. Даже Курока была такой, она винила себя в случившемся и оставила Широни одну в подземном мире. Они обе винили себя и боялись встретиться друг с другом. Мне следует похвалить себя за то, что вчера отвел Куроку на встречу с Широни. Я молодец. Понятно, тогда я буду наблюдать за твоими тренировками с Курокой. Поскольку она лучший учитель, я оставлю тебя на ее попечение». «Да». Она кивнула головой и подошла к Куроке, которая приходила в себя после моих слов. Я оглядел местность, чтобы найти хорошее место, где можно посидеть. Я увидел большой ствол дерева, который лежал на земле недалеко от Куроки и Широни, и улыбнулся. «Цура, давай понаблюдаем за ними оттуда». Я указал на ствол, глядя на Цуру. «Я присоединюсь к вам позже, Рику сама. Я планировала ненадолго вернуться в квартиру, чтобы купить для них еду. Наверняка Широни-чан проголодается, когда тренировка закончится. Вы также можете представить меня ей в это время, так как вы меня еще не представляла». «Виноват. Будь осторожна, Цура». «Буду», — ответила она, уходя с поляны. Я подошел к стволу дерева и сел на него, наблюдая, как Широни расспрашивает Куроку обо всем, что касается синдзюцу. «Во-первых, ты должна знать, что такое синдзюцу». Курока начала учить Широни, подняв указательный палец. Широни слушала Куроку с полным вниманием, сидя на земле и не обращая внимания на грязь, которая прилипла к ее юбке. «Синдзюцу – это жизненная энергия, или, как ее еще называют, ки, внутри нашего тела», — объясняла Курока, вызывая фиолетово-черную ауру из руки, которая сформировала форму огня. Мы можем использовать эту ауру, чтобы укрепить себя или атаковать противника, посылая эту ауру в его сторону. Курака бросила фиолетово-черную ауру в сторону дерева справа от нее. Взгляды Кураки и Широни следовали за аурой, пока она не попала на дерево и не оставила на нем след. После того, как аура исчезла, они снова посмотрели друг на друга, и Курака продолжила свое объяснение. Это был пример слабой ауры. Если ее сгустить, она может достичь уровня, способного убить сверхъестественных существ одним ударом. На этот раз Курака вызвала шар с фиолетовой аурой вокруг него и послала его в полет к тому же дереву. Скорость полета шара отличалась от предыдущей, он был быстрее и смертоноснее. Когда шар врезался в дерево, он разорвался в месте удара и уничтожил дерево. Дерево упало вскоре после того, как его ствол был разрушен, и врезалось в другие деревья. Обе девушки даже не посмотрели на дерево. Курака взглянула на Широни с серьезным лицом и сказала: «Ты хочешь научиться этому, ня?» Каника кивнула и встала, обратившись к Кураке с серьезным лицом. «Хочу. Пожалуйста, научи меня, сестра». Я ухмыльнулся, наблюдая за ними. Втайне от Кураки и Широни, я собрал ки в правой руке и выстрелил им в сторону Широни. Аура ки, которую я незаметно собрал, попала в Широни и заставила ее удивленно вскрикнуть. «Хя!» Когда она удивленно вскрикнула, из-за контакта с моей ки, ее уши и хвост мгновенно дернулись. Широни посмотрела на меня взглядом, который мог бы убить кого-нибудь, и спросила более низким тоном: «Зачем ты это сделал?» Услышав ее вопрос, я закрыл правый глаз и улыбнулся. «Ты не должна скрывать свою природу, Йокая, когда будешь изучать синдзюцу. Это лишь все усложнит, поверь мне. Но на самом деле я хотел увидеть ее кошачьи ушки. Ну, я не ошибся, ведь уши появятся, когда она будет использовать синдзюцу. Я просто ускорил процесс и немного подразнил ее этим». Широни посмотрела на Кураку в поисках подтверждения. Курака посмотрела на меня на секунду и поняла мое намерение. Она кивнула и сказала: «Это правда, ня». «Понятно. Тогда я доверяю тебе», — сказала Широни, глядя на меня. Хотя она согласилась, похоже, мне все еще нужно завоевать ее доверие. Доверие придет со временем, поэтому необходимо набраться терпения. «Какой первый шаг в обучении, сестрица?» — спросила Широни. «Первый шаг». Курака начала объяснять Широни первый шаг обучения. Каждый раз, когда Курака объясняла, лицо Широни становилось все бледнее и бледнее. Она смотрела на меня с недоверием, но я лишь отвел взгляд, услышав объяснение Кураки. Метод обучения Кураки был похож на метод Магари, что заставило меня вздрогнуть, когда она упомянула об этом, но я надеюсь, что Широни справится с этим. После того, как объяснения закончились, они, наконец, перешли к настоящей тренировке, а я молился за ее выживание. «Ты должна выжить, Широни». Глава 29. Обучение синдзюцу 2. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Ха-ха-ха. Сестрица. Широни неровно дышит, раскинувшись на земле с кое-где потрепанной одеждой. Ха-ха. Ты не говорила, что ударишь меня аурой синдзюцу. Сестра. Я думала, что буду заниматься какой-то медитацией. Курака навострила уши в ответ и сказала: «Ня, я сказала, что сначала тебе нужно привыкнуть к ауре. Лучший способ сделать это – вкусить ауру моих ударов. Так учила Магари». Глядя на них, я вспомнил свой первый день тренировок. Как сказала Курака, когда я попросил Магари тренировать меня в первый раз, она выстрелила в меня пулей ауры, а потом не раз осыпала градом пуль, прежде чем я отправился в медитацию, чтобы почувствовать ки и энергию вокруг себя. Этот метод, конечно, сработал, но болезненно. Я даже попросил Магари в какой-то момент закончить тренировку и непосредственно приступить к медитации. К счастью, или скорее к сожалению, потому что я уже привык к таким пыткам, я смог довольно легко почувствовать жизненную энергию в своем теле и вокруг себя. Поэтому сейчас я буду поддерживать Кураку в обучении Широни, потому что это самый быстрый способ для Широни научиться синдзюцу. Я встал со ствола дерева и подошел к Широни, остановился рядом с Куракой, которая смотрела на Широни слева, и заглянул в ее покрытое синяками лицо. «Йо!» Я поднял правую руку рядом с лицом. «Как ты?» Широни посмотрела на меня и с прерывистым дыханием сказала: «Ха, плохо. Это правильный способ изучения синдзюцу». Я покачал головой на ее вопрос и ответил: «Это неправильный способ, но самый быстрый. Ты хочешь изучать синдзюцу медленно? Я могу научить тебя по правильному методу. Что вы говорите, Рику сама? Крикнула Курака слева от меня. Я повернулся, чтобы посмотреть на нее, и наклонил голову. А что? Курака указательным пальцем показала на Широни. Широни рассказала мне о своей ситуации. Она хочет научиться синдзюцу за несколько дней, потому что у Риас какие-то проблемы, и ей нужна помощь. После этого она пообещала мне, что оставит команду Риас, чтобы пойти с нами. Я потрогал подбородок и, подумав о ее причине, сказал: «Значит, вот как, хорошо, я позволю тебе использовать метод Магари». Так вот почему Курака так тренирует Широни. Но почему Широни захотела помочь Риас? Может быть, потому что Широни собирались казнить, но ее спас брат Риас, когда Курака убила ее хозяина. Но Широни хотела покинуть команду после того, как поможет ей. Я-то доволен, но подумать только, что она решится на это так скоро. Я предсказывал, что Широни покинет команду Риас по собственному желанию после нападения Кокабеля. Или, по крайней мере, я заставил бы ее покинуть группу Риас после его атаки. Это очень хорошо, что она захотела уйти, заплатив свой жизненный долг. Хотя Курака не была виновата, демоны все равно казнили бы Широни, если бы не помощь Сазикса. Так что я понимаю, что Широни хотя бы раз хотела помочь Риас. Я посмотрел на Широни и ухмыльнулся. Курака, увидев мое лицо, тоже посмотрела на сестру и улыбнулась. «Вы обе дьявольски жестоки», — пробормотала Широни. «Так-так, ты хотела помочь Риас, но каким образом? Если бы какой-то демон вошел в город Куа, не предупредив меня заранее, я был бы вынужден действовать, понимаешь? В лучшем случае, демон будет искалечен, а в худшем я его убью», — сказал я Широни, намекая ей на кое-что. «Если бы какие-то демоны, кроме Гримари или семьи Ситри, вошли в город, не предупредив меня, я бы сделал так, чтобы они не ушли целыми и невредимыми. Я не мог ничего сделать с падшим ангелом, так как Ривналь еще не была объявлена Азазелем бродячей, но демоны – другое дело. У нас заключен контракт друг с другом, и в нем указано, что только семье Гримари и Ситри с некоторыми их гостями разрешено посещение без уведомления наблюдателя. Если бы какие-то демоны вошли на территорию без разрешения наблюдателя, или в данном случае меня, мне было бы позволено причинить им вред. Кроме того, если демон сделает что-то с членом семьи или другом наблюдателя, или в данном случае с Широни, мне разрешалось мстить со всей силой. Да, я считал Широни членом своей семьи, потому что она сестра Кураки. Все Йокай, которые последовали за мной, моя семья, мои друзья, а также мои товарищи. Поэтому я не позволю никому трогать их, не под моим присмотром. Даже так, Широни подняла свое тело и неустойчиво встала. Она посмотрела мне прямо в глаза и заявила: «Я стану сильнее. Я хочу помочь сестрице в тяжелый момент. Не хочу снова стать для нее обузой, Широни», — пробормотала Курака. «Ха-ха-ха-ха, отлично. Я жду от тебя не меньшего, Широни-чан. Как насчет того, чтобы немного изменить тренировку? Попробуй ударить меня разок», — сказал я Широни, подняв указательный палец. «Ударить тебя разок? Разве это не слишком легко?» — спросила Широни, вытирая пыль со своей потрепанной одежды. «Широни, даже я не могу ударить его, если Рику сама серьезно настроен». Слова Кураки заставили Широни удивиться. Если Курака, которая в глазах Широни была сильной, призналась, что не может ударить меня даже один раз, то каковы ее шансы? Я, разумеется, буду сдерживаться. Иначе это будет не тренировка, а издевательство, — сказал я, улыбаясь Широни. Я сделал это, чтобы спровоцировать ее и заставить выложиться на тренировке по максимуму. Как будущий третий член моей Хиккияка, я сделаю тебя сильнее, Широни, — подумал я, ухмыляясь ей. Мой план сработал чудесно. Кошачьи ушки Широни поднялись вверх, а хвост напрягся в гневе. Она посмотрела на меня и сказала: «Я буду бить тебя, буду лупить, пока не успокоюсь. Тогда попробуй ударить меня. Ты можешь ста». Когда я собирался начать, Широни бросилась на меня. В мгновение ока она дотянулась до меня и ударила по лицу. Она улыбнулась, увидев, что ее удар пришелся мне прямо в лицо, и она определенно почувствовала, что попала в меня. К несчастью для нее, это всего лишь фальшивка, которую я создал с помощью Киёко Суигицу. Я распространил свой страх, как только предложил ей тренировку, поэтому был готов к любым неожиданным атакам. Я снова появился позади Широни и нанес ей фирменный прием моей семьи — летящий пинок якудзы, по спине. Она споткнулась и рухнула на землю от моего удара. Без промедления она вскочила на ноги, опираясь на руки, и уставилась на меня. Как? Глава 30. Игры с Широни. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Широни бросилась ко мне, размахивая кулаком. Она посмотрела на меня с яростью, способной убить обычного человека, и нанесла удар в мою сторону. Я уклонился влево и увернулся от ее удара. С ее скоростью мне не нужно использовать свой страх, чтобы успевать уклоняться от атак. Первая атака не в счет, так как она была неожиданной, поэтому я использую Киёко Суигицу, чтобы заставить ее увидеть мое фальшивое присутствие. Поскольку от ее удара удалось увернуться, Широни тут же послала в мою сторону удар левой ногой. Я снова увернулся от ее удара, послал удар снизу и попал по правой ноге, которую она использовала в качестве опоры, отчего она рухнула на землю. Когда она упала, я отпрыгнул назад и приземлился, скрестив руки и глядя на нее. Кто сказал, что меня легко ударить? Я сдерживаюсь, чтобы не использовать свою технику, а ты все равно не можешь меня коснуться, сказал я Широни с самодовольной улыбкой на лице. В детстве мой старик издевался надо мной в нашем спарринге. Это так злило меня, что каждый раз, когда я сталкивался со своим стариком, из моего рта вырывалось ругательство. Но, думаю, я понимаю его чувства в то время. Спарринг с кем-то, кто слабее тебя, доставляет иное удовольствие, чем бой с кем-то сильным. Я мог играться с оппонентом, насмехаться над ним и, что более важно, мог язвить, чтобы спровоцировать его. «Заткнись». Широни подняла свое тело, а затем прыгнула ко мне. Ее скорость была быстрее, чем раньше. Если сравнивать с помощью чисел, то предыдущая достигала 20 миль в час, а эта смогла достичь 25 миль. Она стала быстрее, но на этом все. Я мог ясно видеть ее атаку, так как она не использовала никаких техник в данный момент. Она достигла моей позиции за секунду и послала мне апперкот правой рукой. Из-за невысокого роста ей сложновато сражаться со мной на равных. Я улыбнулся, увидев, как ее апперкот приближается к моему подбородку. Она использует свой маленький рост в своих интересах. Если бы это был обычный человек или хотя бы обычный демон, они бы не смогли увернуться от этого апперкота. В основном из-за неожиданности, они не смогли бы увидеть Широни под прицелом. Этот апперкот сработал бы на других демонах или, по крайней мере, демонах уровня Киба или Иссе, но не на мне. Я легко уклонился от ее атаки, наклонив голову влево, но, словно предугадав это, она быстро послала джеб в мой живот, используя свободную левую руку, одновременно вытянув правую. Естественно, мне удалось уклониться, но затем она послала шквал ударов, которые заставили меня немного поволноваться. Она продолжала давить на меня, а я уклонялся, пока, наконец, она не использовала круговой пинок. Она почти попала мне в лицо этим пинком, но без численных спаррингов со стариком, мое тело двигалось инстинктивно и уклонялось от ее удара. Я отпрыгнул назад, чтобы увеличить расстояние между нами, и сказал: «Аво, это было близко, может быть, если бы ты продолжала бить меня немного быстрее, тогда ты бы попала в меня ногой. Хорошая попытка». Широни выглядела взбешенной, когда я прокомментировал ее атаку. Нет, она не выглядела взбешенной. Ее разозлил мой комментарий. Ее хвост двигался вперед-назад, когда она стиснула зубы и уставилась на меня своими острыми глазами. Когда она смотрела на меня с такой силой, вокруг ее тела появилась бело-голубоватая аура. Честно говоря, я был удивлен. На моем лице появилась широкая улыбка. Широни смогла использовать синдзюцу только благодаря этому спаррингу. Она талантлива, в этом нет сомнений. Но уметь испускать ауру после однодневной тренировки – это просто читерство. Похоже, она сама не осознавала, как излучает ауру. У Кураки тем временем было удивленное лицо. «Это интересно, тогда позволь мне использовать одну из моих техник». Как только я это сказал, черный дым окружил мое тело и стер мое присутствие. Широни удивленно огляделась вокруг, пытаясь найти меня. Она была в замешательстве, она пыталась понюхать воздух, чтобы выйти на мой запах, но через несколько секунд хлопнула себя по плечу. Я чуть не рассмеялся над ней, но сдержался. Я подошел к Широни, остановился позади нее и ударил ее рукой по голове. «Ай!» — вскрикнула Широни, удивленная моим ударом. Она обернулась чуть ли не мгновенно, но вместо меня увидела лишь пустое место. Теперь она снова растерялась и в гневе принялась размахивать кулаками. Я развеял свой страх и появился позади нее, после чего схватил ее за ноги, заставив ее снова упасть на землю. Она перекатилась и снова встала на ноги, набросилась на меня и нанесла удар. На этот раз я не стал уклоняться от ее удара, потому что достиг цели этой тренировки – заставить Широни научиться синдзюцу. Я принял ее удар левой рукой и рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха, похоже, что даже с помощью синдзюцу ты не можешь почувствовать мое присутствие. Тебе еще предстоит долгий путь». Широни несколько раз моргнула, и аура исчезла с ее тела. Она отдернула руку и с недоверием посмотрела на них обоих. «Я и вправду использовала синдзюцу», — спросила она. Курака подошла к нам издалека и обняла Широни сзади. «Ты сделала это, ня, как и ожидалось от моей сестры». Курака расплылась в улыбке, прижавшись щекой к щеке Широни. Она не могла сдержать своего счастья, крепко обнимая сестру. «Сестрица, Рику Синпай смотрит», — сказала Широни, пытаясь вырваться из объятий сестры. «Но я сосредоточился на том, как она меня называет». Она сказала «Рику Синпай». Я прислонился к Широни и сказал: «Можешь повторить еще раз?» Я улыбнулся своей самой доброй улыбкой, пытаясь уговорить ее повторить. Но по какой-то причине стоическое выражение лица Широни вернулось, и она сказала: «Нура Синпай, не стесняйся, Нура Синпай», повторила она. Я вздохнул и отвернулся от нее. «Ну, это уже улучшение. Курака, остальное поручаю тебе, мне нужно кое-что сделать». «Конечно, ня», — крикнула Курака, отпуская Широни. «Теперь, Широни, давай продолжим наши тренировки». «Постой, Рикусинпай, пожалуйста, позволь мне тренироваться с тобой, Рикусинпай», — кричала Широни. Я догадывался, что ее лицо сейчас бледное, потому что, клянусь, я слышал, как она называла меня Рикусинпай. «Ну, это просто мое воображение. Думаю, будет лучше, если я проигнорирую его». Я использовал Микёшису и исчез с поляны. То, что я сказал Кураке, не было ложью, мне нужно было кое-что сделать прямо сейчас. Фрид получил свой первый экскалибур. Пришло время собрать урожай. Глава 31. Новый мальчик на побегушках. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Оставив Кураку и Широни на поляне, я перешел в человеческую форму и вышел на дорогу. Фрид видел меня в форме Йокая, и, уверен, он хотел сначала испытать свой новый меч на людях. Поэтому я использовал свою карму Телоса, чтобы свести к нулю возможность нападения Фрида на человека, или, по крайней мере, я буду его единственной целью, если он решит напасть на человека. Я не знаю, хватит ли эффекта кармы Телоса, чтобы остановить его, поэтому, ощутив в городе неизвестную энергию, я решил направиться прямо к ней. Энергия была чистой, и сейчас эта энергия находилась в том же месте, что и Фрид. Я предполагаю, что Фрид получил свой первый экскалибур и теперь он в пути, чтобы испытать свой меч. Все быстрее, чем я думал. Ранее мне казалось, что Фрид получит свой экскалибур после того, как Райзер посетит Риас, но, похоже, в этом мире это не так. Я пошел по дороге и направился в ту сторону, где почувствовал энергию. Я проверил с помощью светового меча, что могу сделать себя неуязвимым, вернее, свести вероятность того, что получу повреждение от светового меча, к нулю, и это работает. Правда, с экскалибуром надо быть осторожным, так как он сильнее обычного светового меча, который дается экзорцисту. Энергия, которую я почувствовал, немного меньше, чем я ожидал. Может быть, это потому, что экскалибур был всего лишь осколком, а не целым мечом. Но его энергия, конечно, не может сравниться с Драйгом. Даже если он запечатан внутри усиливающего артефакта, его энергия была настолько велика, что я ясно почувствовал ее после того, как Иссей пробудил усиливающий артефакт несколько дней назад. Но этого было достаточно. Мой меч Ненокиримару мог с легкостью разрубить любую сверхъестественную сущность. Но этот экскалибур совсем другой. Он был создан, чтобы ранить темную сущность, и у него имеется особая способность, в отличие от моего меча. Я хотел получить экскалибур кошмара. Он мог бы еще больше усилить мой страх, чтобы запутать противника. Я уверен, что никто не сможет дотронуться до меня, если я использую свой страх по максимуму и совмещу его с кармой Телоса, изменяющей вероятность. Но я хотел иметь больше карт в рукавах, на случай, если появится кто-то, кто сможет перебить мой страх. Пока я думал об этом, Фрид появился из кустов, держа в правой руке меч с золотой аурой. Значит, он действительно появился передо мной, ха. Это доказывает, что карма Телоса может влиять и на людей. Но ведь его меч не экскалибур кошмара, Верно, у Экскалибура кошмара имеется какое-то кольцо, опоясывающее рукояти лезвия меча, если я правильно запомнил. Джекпот. Я нашел случайного прохожего, как только получил свой новый меч. Не только это, ты. Фрид направил кончик своего меча на меня, улыбаясь. От тебя воняет демоном. Ты ведь один из поклонников демонов, сказал он, и его улыбка превратилась в извращенную. К несчастью для него, его угроза и речи ничего не значит для меня. С его лысой головой уже невозможно было кого-либо запугать. «О чем ты говоришь, лысый?» — сказал я, ухмыляясь. Однако я никак не ожидал реакции Фрида на мою колкость. Он просто пожал плечами и покачал головой. «Вот почему люди всегда судили о других людях по их внешности. Разве ты не знаешь?» — сказал Фрид и посмотрел на меня. «У этого лысого в руке удивительное оружие». Как только он это сказал, Фрид исчез со своего места. Нет, он быстро переместился вправо от меня и горизонтально ударил своим мечом. Из-за его быстрой скорости я был немного удивлен, но мне удалось уклониться от его удара, пригнувшись низко к земле и отпрыгнув назад после того, как его удар прошел мимо моего предыдущего места. Его скорость высока, но я думаю, что это из-за меча. «Экскалибур скорости, значит», — сказал я, закрывая правый глаз и глядя на него сверху вниз. «Не то, что я хотел, но он тоже может пригодиться. Поскольку моя теория подтвердилась, я заставлю Фрида стать моим мальчиком на побегушках и принести мне остальные экскалибуры. Мне не повредит собрать экскалибур, так как этим я могу заставить церковь оказать услугу Йокаем. Хо-хо, ты узнаешь этот меч? Точно, этот малыш, экскалибур скорости, а теперь умри», — крикнул Фрид, снова исчезая со своего места. Я мог следить за его передвижениями глазами, так что экскалибур скорости просто увеличивал скорость своего владельца. Фрид настиг меня на огромной скорости и нанес 3 удара одновременно. Это довольно плохо. Я быстро вызвал своего Нэна Киримару, заблокировал его выпад и послал удар, который пронзил его плечо. Фрид закричал, больно, отступая назад, используя способности экскалибура скорости, и взглянул на меч в моей правой руке. Я положил меч на плечо и посмотрел на него, закрыв один глаз. Удивлен, ты. Ты тот Йокай, что побрил мне голову. Я убью тебя, ублюдок. Как ты смеешь вести себя как человек? Ты гребаный Йокай. Фрид высоко поднял меч и бросился ко мне со скоростью, превышающей прежнюю. Он послал вертикальный удар, целясь в мой торс, крича: «Сюрприз!» Он взмахнул мечом обеими руками. Я уклонился влево и послал косой удар в сторону его руки с Нэна Киримару, но он заблокировал его рукояткой меча. Тогда он отступил на шаг и послал в мою сторону шквал ударов. Он целился в мое плечо, туловище, сердце, даже в шею. С каждым ударом я либо блокировал их, либо перенаправлял его удар в другую сторону с помощью своего меча. «Неужели это все? Вот он, предел возможностей обладателя экскалибура!» — крикнул я Фриду и ударил его ногой в живот, отчего он полетел и разбился о стену, отделяющую жилую зону от горной. Я бросился на него и наступил левой ногой на его правую руку, сломав ее при этом. «А-а-а! Больно, черт возьми!» — закричал Фрид, пытаясь сдвинуть мою ногу левой рукой, но моя нога оставалась твердой и не двигалась ни на миллиметр. Я смотрел на него сверху, уперевшись на колено. «Не смей убивать невинных людей в этом городе, ублюдок! Ты что, всерьез думал, что демоны – настоящие хозяева этого города, поэтому можешь делать все, что тебе заблагорассудится? Подумай немного своими мозгами», — сказал я, нанося удар своим Нэна Киримару по левой руке Фрида. Его хватка экскалибура стремительно ослабла, и он выпал из руки. Я выдернул свою левую ногу из его руки и нанес ему последний удар ногой в живот, и он упал без сознания. Я убрал свой меч и посмотрел на упавший на землю экскалибур. Мало того, я использовал свою карму Телоса, чтобы изменить вероятность. На этот раз я приказал ей изменить вероятность того, что я буду совместимым пользователем святого меча. После того, как я почувствовал, что моя карма Телоса выполнила свою работу, я поднял экскалибур и посмотрел на него. «Хорошо, я могу его поднять». Я посмотрел на Фрида и сказал: «В следующий раз, когда Фрид получит экскалибур, он найдет Нурарику, независимо от того, что случилось с его телом. Моя карма Телоса заработала, как только я произнес эти слова. Этим он принесет мне еще один экскалибур». Я вернулся на поляну, где тренировались Курака и Широни, с широкой улыбкой на лице. «Ты уж постарайся, мой мальчик на побегушках». Глава 32. Первая тренировка закончена. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Я вернулся на поляну, чтобы снова понаблюдать за Курокой и Широни, так как я взял свой экскалибур скорости. Я не забыл использовать Митёши Суи, чтобы скрыть свою фигуру и удивить их. По какой-то причине золотая аура меча исчезла после того, как я взял его в руки. Может быть, она исчезла, потому что я не использовал его способность или что-то еще. Нужно проверить это позже. Когда я добрался до поляны, я увидел Цуру, сидящую на стволе, где я сидел раньше, и держащую плетеную корзину, которая, как я догадался, была наполнена едой. Я посмотрел на поляну и увидел Широни, которая сидела перед Курокой, закрыв глаза. Она медитировала, от ее тела исходила бело-голубоватая аура. Курока была в том же состоянии, что и Широни, но ее аура была фиолетово-черной, и ее аура была больше, чем у Широни. Не смог я застать их врасплох. Если я попытаюсь удивить их, когда они будут в таком состоянии, есть шанс, что они получат обратную реакцию от энергии природы, которая содержит злобу, и упадут без сознания. К счастью, у меня появилась замена. Я подкрался к Цуре и прислонился лицом к ее плечу, отменяя Митёши Суи, и моя фигура снова стала видимой. «Йо», — сказал я, подняв правую руку перед ее лицом. Цура была удивлена, когда мое лицо появилось прямо перед ней, она слегка вскрикнула и застыла на месте. Я использовал этот шанс, чтобы быстро поцеловать ее, а затем откинулся назад и положил экскалибур на плечо. Я подошел к стволу дерева и жестом попросил Цуру дать мне место, чтобы сесть. «Рику сама, вы меня удивили. А что это за меч, Рику сама? У этого меча какая-то странная световая энергия», сказала Цура, сдвинувшись немного влево, оставляя достаточно места, чтобы я мог сесть. Она посмотрела на меня, разглядывая экскалибур, который я держал в правой руке. «Прости, не смог сдержаться. Я бросил экскалибур на землю, прямо рядом со стволом дерева. Я получил хороший сувенир от своего нового мальчика на побегушках». Цура взглянула на экскалибур, потом на меня и сказала: «Это священный меч, Рику сама, где вы его нашли? Мой мальчик на побегушках принес его для меня. Если честно, этот меч очень хорош. В некоторых аспектах он лучше, чем Нэна Киримару, хотя в остроте он ему проигрывает». Я объяснил Цуре, как мне удалось заполучить этот меч, и рассказал ей, что это за клинок. Начиная с ночи, когда я наблюдал, как демоны напали на церковь, чтобы спасти Асию, затем до той части, где Фрит убежал, не видя шансов победить демонов, пока я не использовал карму Телоса, чтобы изменить вероятность того, что он придет ко мне, я намеренно солгал Цуре и добавил больше объяснения моей схватки с Фридом той ночью. Я сказал ей, что Фрид хвастался тем, что может владеть экскалибуром и убьет меня с его помощью, когда возьмет меч в руки. Затем я продолжил объяснять Цуре о предыдущем поединке. Я сказал ей, что почувствовал необычную энергию, и решил проверить ее. Похоже, что Цура тоже смогла почувствовать экскалибур, хотя и совсем немного, так как ее мастерство синдзюцу все еще далеко от Куроки и меня. Но несмотря на мои слова, Цура все еще достаточно хороша, особенно в элементе льда, потому что она – Юкианна. Затем я завершаю изложение истории, получив в свои руки этот экскалибур. Вот и вся суть. Есть вопросы? Цура, почему вы оставили его в живых, Рику сама? Ведь вы могли бы убить его без проблем, спросила Цура, наклонив голову. Хороший вопрос. Я хотел достать этот меч, сказал я, доставая экскалибур, который я ткнул в землю, и поднимая его перед собой правой рукой. Это экскалибур скорости, один из осколков экскалибура. Я хотел завладеть этим мечом, чтобы заставить церковь задолжать нам что-нибудь. Таким образом, когда у нас будут проблемы, мы сможем попросить фракцию ангелов помочь нам. Я отложил меч вправо и посмотрел на Цуру. Вот причина, по которой я это сделал. Возможно, они узнали, что я не убивал Фрида и просто взял меч, но я избавил их от проблем с демоном, забрав меч до того, как он использовал его на демоне и снова вызвал войну. Цура кивнула головой на мое объяснение и сказала: «Это хорошая причина, Рику сама. Но почему вы думаете, что меч, который принес этот Фрид, является оригинальным осколком экскалибура?» Я улыбнулся на ее вопрос и сказал: «Благодаря моему священному артефакту». Цура поняла, что я имею в виду, и улыбнулась мне в ответ. «Вы и вправду удивительны, Рику сама. Когда мы впервые встретились, я думала о вас как о Йокае, который любит играться и создавать проблемы. Но теперь, когда вам поручено присматривать за этим городом, вы великолепно справились со своей задачей. Для меня большая честь быть на вашей стороне. Когда Цу рассказала это открыто, я не смог ее опровергнуть. Это реально было правдой, что я люблю играться. Но я серьезен, когда этого требует ситуация. Я только посмеялся над ее словами и посмотрел на Широни и Кураку, которые все еще сидели посреди поляны. Солнце уже почти село, но они все еще продолжали свои тренировки. Когда Райзер пришел в город Куа, я не могу избавиться от чувства тревоги по этому поводу. Я боюсь, что не смогу себя контролировать, если он посмотрит похотливым взглядом на Широни, которую я считаю своей младшей сестрой. Он изменился, когда его избил Эссей, но сейчас он все еще придурок, который смотрит на Риас и девушку в ее возрасте как на игрушки или трофей. Будем надеяться, что ничего не случится. Стоит ли мне использовать свою карму Телоса, чтобы свести вероятность того, что он посмотрит на Широни, к нулю? Нет, я использую ее, когда почувствую его присутствие в городе. Когда я снова посмотрел на Широни и Кураку, я увидел, что они медленно открыли глаза и вместе встали, вытирая юбку от пыли. Курака что-то сказала Широни, чего я не мог расслышать со своего места, и посмотрела на нас. Они подошли к нам, и Курака помахала нам рукой. Цура улыбнулась, встала с дерева и подошла к Кураке. Она протянула Кураке плетеную корзинку с едой, которую она приготовила. Сэндвичи и онигири. Я тоже встал и подошел к ним троим, вытащив Экскалибур. Я не могу заставить его исчезнуть, как мой Нэна Киримару, поэтому таскал с собой, а это тот еще отстой. Мы наслаждались едой, сидя на земле, не обращая внимания на грязь, и разговаривали друг с другом, углубляя мои отношения с Широни, хотя она все еще не хотела снова звать меня Срикусинпой. Но что ж, когда-нибудь это случится. На этом первая тренировка Широни была закончена, а мне нужно было скорее найти способ спрятать этот Экскалибур. Глава 33. Внезапный визит. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Поужинав, мы вернулись в нашу квартиру, и я попросил Кураку и Цуру подождать меня на диване, пока я спрячу Экскалибур в своей спальне. Кажется, они о чем-то разговаривали, когда я вошел в спальню, поэтому я просто пытаюсь найти лучшее место, чтобы спрятать его. Под кроватью или в шкафу. Обычно люди прячут свое порно под кроватью, так что я подумал, что это идеальное место, чтобы спрятать Экскалибур скорости. Но когда я снова подумал об этом, я решил спрятать Экскалибур в шкафу, прямо под одеждой. Я просто прислонил его к стенке шкафа и окутал его своим страхом. Идеально, я улыбнулся и вспомнил, что обещал Кураке наказание сегодня вечером. Выйдя из комнаты, я увидел, что у Кураки и Цуру серьезные лица, они кивали головой, сидя на одном диване. Теперь у меня появилось плохое предчувствие. Может ли быть так, что они планировали напасть на меня вместе? Но ведь Курака кое-что пробудила, почему у нее вдруг стало серьезное лицо? Прошло около 5 минут после того, как я вошел в спальню. Рику-сама, я кое-что решила, сказала Курака, глядя на меня. Я слегка занервничал, когда она сказала это с серьезным лицом. Курака всегда улыбалась и шутила, поэтому сейчас ситуация должна быть очень важной. Я сел на диван напротив них и спросил, что случилось. С нами связался командующий, он сказал, что есть кое-что, о чем он хочет узнать дома. Командующий попросил Рику сама навестить его сегодня вечером. Это досадно, но я думаю, что завтра я понесу свое наказание вместе с Цурой. Курака сказала последнее, улыбаясь и краснея. Я кивнул и ответил, что ж, ничего не поделаешь. Я дам пинка своему старику, если он позвал меня к себе ради какой-нибудь глупости. Но, зная его характер, я думаю, что на этот раз случилось что-то серьезное, о чем он хочет поговорить со мной. Я встал с дивана и посмотрел на Кураку. Я доверяю этот город вам, Курака, Цура. Я вернусь сразу после того, как мой старик закончит со мной. Я отошел немного от Кураки и Цуры, затем использовал йодзюцу, чтобы телепортироваться обратно в Канто. Когда я активировал свое йодзюцу, появился черный магический круг и телепортировал меня прочь. Сразу после того, как магический круг поглотил меня, я стоял перед традиционным японским домом, моим домом. Я вошел в дом и сразу же отправился на поиски своего старика. Я прошел мимо нескольких молодых йокаев, которые, похоже, были новичками в доме, и они встретили меня с удивленным лицом. Значит, они не ожидали, что я появлюсь сегодня в своем доме. Я помахал им рукой и сказал, чтобы они расслабились, а сам снова направился к комнате моего старика. Через некоторое время я дошел до его комнаты и открыл ее без стука. «Старик, что-то случилось?» – спросил я, задвигая дверь. Внутри комнаты сидел мой старик с улыбкой на лице. «Рику, ты пришел?» Он встал и подошел ко мне. «Прими свою форму, Йокой, ты мне кое-где нужен». Я был озадачен его внезапным поведением и спросил, «Где?» Мой старик ухмыльнулся, глядя на запад, в Киото. «По какой-то причине я снова в Киото с моим стариком, только мы вдвоем». Я спросил его о причине, по которой мы едем в Киото, но он просто сказал, что меня ждет сюрприз. На мне было мое обычное зеленое кимоно с черными полосками, а поверх кимоно я надел синие харис кандзи страх, написанными на спине белыми чернилами. Мой старик дал мне это хари просто так, но поскольку оно мне понравилось, я ношу его. Что касается сюрприза, он сказал, что будет ждать его с нетерпением. Черт бы его побрал. Он действительно плохой пример, хотя я не могу его винить, так как мне тоже нравится так делать. Я думал, что у фракции Востока и Запада какие-то натянутые отношения из того, что я помнил из аниме, но, похоже, здесь у них довольно нейтральные отношения. Возможно, это произошло из-за моего старика. Мой старик считается сильным в сверхъестественном. Судя по его рассказам, он смог сразиться с Сазиксом, не получив никаких ран. Наверняка Сазикс все еще не использовал свою истинную форму, но то, что он смог сразиться с ним и не получить ран, это абсурд. Так я думал несколько лет назад. Но, освоив свой страх, я понял причину, по которой Си Сазикс не смог ранить моего старика. Он просто боролся с его фальшивым присутствием. Должно быть, мой старик использовал в том бою свой страх, который был неизвестен другим сверхъестественным существам. Он никогда не рассказывал мне о причине этой битвы, но из его рассказа я никогда не слышал о его победе над Сазиксом. Страх действительно был смертоносной силой. Мой старик говорил, что мы единственные, кто использует его, но я в это не верил, поскольку история этого мира изменилась благодаря той девушке, которая переродила в меня. Я думаю, что какая-то скрытая деревня Йокаев тоже использовала страх как источник силы. Йокай – существо тьмы, но Йокай также является существом, рожденным природой. Есть много Йокаев, которые не имеют слабости к свету или святой энергии, но были и такие, которые их боялись. Йокай как раса были очень разнообразны, в отличие от расы из трех фракций. Поэтому я с нетерпением ждал сюрприза, о котором говорил мой старик. Сюрпризы от моего старика всегда удивительны, как он и говорил, хотя большинство из них оборачивались шуткой. После того, как я стоял в форме Йокай вместе с моим стариком за храмом в Киото, который я посещал несколько лет назад, к нам шла молодая кицуне Йокай со светлыми волосами, одетая в белую одежду и красную юбку Мика. Она шла к нам с улыбкой и остановилась прямо перед нами. Нурарихён сама, приятно снова встретиться с вами. И, Рику Ани-чан, добро пожаловать в Киото. Я узнал кицуне с того момента, как она подошла к нам. Я хотел поприветствовать ее, но как-то неловко приветствовать знакомую, которую не видел несколько лет. Мало того, несколько лет назад я избегал от игры с ней. Так что я был рад, что она поприветствовала нас первой, и, конечно, рад, что она по-прежнему обращается ко мне на Ани-чан. По крайней мере, одна девочка с лисьими ушками называла меня Ани-чан, в то время как те, что с кошачьими ушами, все еще стеснялись и обращались ко мне на сенпай. Я улыбнулся и ответил: «Куна, а ты заметно подросла с момента нашей последней встречи. Куна-чан, ты выросла. Я знаю, что через несколько лет ты станешь такой же красавицей, как твоя мать», — сказал мой старик Куна. «Да, спасибо за комплимент, Нурарихён сама. Боюсь, что нам пора идти. Госпожа Аматерасу ждет нас», — сказала Куна. «Минуточку, госпожа Аматерасу». Я был удивлен, так это сюрприз моего старика. Мой старик кивнул и сказал: «Веди нас». Глава 34. Аматерасу. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rizarp. Куна привела нас в комнату для собраний, расположенную в центре храма. Она трижды постучала в дверь и сказала: «Матушка, я привела сюда Нурарихён сама с Рику сама. Пожалуйста, войдите», — ответил голос за дверью. Куна открыла дверь и вошла в комнату для собраний. В комнате был пол из татами и 5 дзабутонов, которые располагались лицом друг к другу. Сразу после открытия двери я увидел, что Ясака сидит на дзабутоне слева, а девушка с черными волосами и фиолетовыми глазами сидит слева от нее, между дзабутонами. Таким образом, в комнате оставалось три пустых дзабутона, которые, как я догадался, были предоставлены нам. Она была одета в стандартный наряд Мика, а ее волосы завязаны в хвост красной лентой. На ней также была какая-то повязка на лбу красного цвета с золотой каймой. В центре повязки был зеленый драгоценный камень и золотой полумесяц, который смотрел вверх на драгоценный камень. Также слева от нее лежал меч, готовый, что его в любой момент могут выхватить. Так она Аматерасу. Куна и мой старик сразу же вошли в комнату, я следовал за ним сзади. Куна села рядом с Ясакой, а мой старик сел напротив их, скрестив ноги. Я занял место рядом с моим стариком и тоже сел, скрестив ноги. Я не привык сидеть в позе сыбза, поэтому сидел так, как хотел. Я посмотрел на Аматерасу и увидел, что она хихикает, глядя на нас, а Ясака слегка нахмурилась, покачивая головой. «Ну что, начнем?» — спросила Аматерасу с прямым лицом, глядя на Ясаку и моего старика. «Конечно, я позвал своего сына, как вы просили. Это как-то связано с летучими мышами?» — спросил мой старик, глядя на Аматерасу. Аматерасу кивнула, подтверждая вопрос моего старика. «Не только с ними, но и также с тремя фракциями. Михаил сообщил мне, что святые мечи церкви были украдены. Когда Аматерасу сказала это, я догадался, к чему все идет. Я улыбнулся под тенью своей челки, закрыл правый глаз и посмотрел на Аматерасу. Осколки Экскалибура, верно?» Аматерасу была немного удивлена, что я знаю об этих мечах. Она кивнула головой, слегка приоткрыв рот, и сказала: «Верно. Вот почему я попросила Нурарихена позвать тебя сюда, ведь ты наблюдатель города Куа. Как жаль, что я не принес сюда Экскалибур, который получил от Фрида». Я посмотрел на своего старика и увидел его ухмылку. Он знает, ха. «Ну, я планировал вернуть Экскалибур церкви. Мне нужен был только Экскалибур кошмара, больше ничего». «Ну, в общем, ваша догадка была верна. Осколки украденного Экскалибура были в городе Куа. Я нашел один несколько часов назад и смог его восстановить. Может быть, вы могли бы использовать этот меч, чтобы небеса были нам чем-то обязаны?» — сказал я Аматерасу с ухмылкой на лице. Она поняла, на что я намекаю, и улыбнулась. «Да, конечно. Я должна сообщить вам, что они украли три осколка Экскалибура. Так что, пожалуйста, не ослабляйте бдительность». Я кивнул и сказал: «Не беспокойтесь об этом, я силен. Однако должен сообщить вам кое-что, что скрывают небеса, и мне нужно разрешение здешних лидеров на кое-какие действия». Ясака и Аматерасу с любопытством смотрели на меня, а мой старик смеялся. «Ха-ха-ха, расскажи нам, Рику, какое разрешение тебе понадобилось?» — спросил мой старик, представляющий йокаев и синтаистских лидеров. «Во-первых, возле города Куа есть падшие ангелы. Мне нужно разрешение, чтобы разобраться с ними на случай, если они войдут в город, не предупредив меня. Во-вторых, похитители Экскалибура. Я думаю, что это те же падшие ангелы, которые вошли в город Куа. В город вошли трое, но с ними расправились демоны». Получив мою информацию, Аматерасу погрузилась в глубокую задумчивость. Мой старик тоже нахмурился и спросил: «Есть ли какая-нибудь информация о падших ангелах?» «Это Азазель?» Я покачал головой на его вопрос. «Это Кокобель, но мне кажется, что они поверят мне». «Мой старик, может быть, и поверит, но не уверен насчет Ясаки и Аматерасу». Аматерасу закончила размышлять и посмотрела на меня. «Я разрешаю. Как насчет вас двоих?» Ясака кивнула и сказала: «Я тоже дам тебе свое разрешение. Если тебе понадобится помощь от моей фракции, не стесняйся обращаться ко мне». Мой старик, который, как я думал, просто кивнет и рассмеется, сказал: «Ты уверен, что тебе не нужна помощь?» Я кивнул, полной уверенности, и сказал: «Да, со мной также Цуру и Курака, не беспокойтесь об этом». Мой старик почесал висок и сказал: «Просто, я тут вспомнил, как разозлил некоторых падших ангелов пару сотен лет назад, так что, остальное ты знаешь». Он громко рассмеялся, отчего Ясака схватилась за голову, а Аматерасу изумленно посмотрела на него. Куна молчала, как обычно, закрыв глаза и прислушиваясь к разговору. Я же, напротив, был немного зол на своего старика. Он мочил каких-то падших ангелов несколько сотен лет назад, это предвестие слишком совпадало по времени. Черт возьми, старик, не надо давать мне такие предвестия. Обычно такие противники становятся сильнее, когда осознают мою личность. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, но ты уверен, что сможешь убежать, если ситуация будет неблагоприятной? Я прав. На его слова я не мог сказать ничего другого, кроме как улыбнуться, закрыв правый глаз. Разумеется, я сильнее тебя и также быстрее убегаю благодаря тебе, старик. Теперь их стало больше. Пробормотала Ясака. Да, стало, добавила Аматерасу. Я, нет, мы проигнорировали их и рассмеялись, пока Куна смотрела на нас с небольшой улыбкой на лице. Глава 35. Время пришло. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Встреча закончилась на рассвете. Я вернулся из своего особняка со своим стариком. Впервые я присутствовал на встрече лидеров, но, подумать только, это было похоже на встречу друзей. Мой старик только и делал, что смеялся, постоянно подшучивая надо мной. Я не собирался отставать, и мы просто смеялись друг над другом до конца собрания. Ясака и Аматерасу смотрели на нас усталыми глазами и просто разговаривали друг с другом о компенсации, которую они попросят у церкви за Экскалибур. Аматерасу, да, я называл ее теперь так, потому что она не возражала. Вернее, она не обиделась, когда я назвал ее так, поэтому я придерживался этого имени до тех пор, пока она не попросит меня обращаться к ней иначе. Куна заснула в середине встречи и спала на коленях у Ясаки. Настоящая встреча закончилась после того, как я сказал им, что займусь осколком Экскалибура, так что все остальное было просто для формальности и углубления связи между лидерами. Что ж, вернемся ко мне. Я снова прибыл в город Куа, телепортировавшись в свою спальню. Когда я возвратился, в школе уже начались занятия. Я принял душ в своем особняке. Девушек нигде не было видно, так как они в это время ходят в школу. Я переоделся в свою форму и взял сумку, прежде чем отправиться в школу. Когда я прибыл в школу, ситуация была немного странной. Я ощутил что-то неладное и применил синдзюцу, чтобы понять, что происходит. И почувствовал две чужеродные энергии в старом здании школы, где находилась Риаса и ее фигуры. Широни также была в этом здании, а Курака и Цуру, как я чувствовал, были на крыше. Возможно, они сначала наблюдали за ситуацией или ждали моего прибытия, но они просто стояли на крыше возле здания старой школы. Я окутался страхом и побежал к Кураке и Цуру. Перепрыгнул через стену и оказался на крыше через 10 секунд. Я стер свой страх и подошел к ним сзади. «Цура, Курака, что стряслось?» – спросил я, стоя позади них и глядя вниз на здание старой школы. «Рику сама!» – воскликнула Цура, удивленная моим внезапным вопросом. «Ня, там демон, который вошел на территорию, ня, мы сейчас наблюдаем за ними, потому что не знаем, как быть», — объяснила Курака. Я заметил беспокойство на лице Кураки, когда она смотрела назад на здание старой школы. Должно быть, она беспокоится за Широни. Я положил руку ей на макушку и сказал: «Оставь это мне, а пока возвращайся в особняк вместе с Цурой. Я получил разрешение от лидера нашей фракции делать что угодно, если сочту это необходимым. Но, Рику сама, разве это не опасно, идти туда одному, без нас, особенно когда у одного из демонов столько энергии? Это правда. В этом здании есть один демон, у которого энергии в несколько раз больше, чем у всех остальных вместе взятых. Мне стоит обратить на это внимание. Я не знал, насколько я силен по сравнению с высшим демоном или сатаной, только из одного рассказа моего старика. Но я был уверен, что смогу убежать от них без каких-либо травм. Поэтому я заверил Цуру: «Не волнуйся, со мной все будет в порядке. Я беспокоюсь о вас двоих. Я уверен, что смогу убежать, но что насчет вас? Поэтому ждите меня в классе или в квартире». «Хорошо», — обе кивнули и зашагали к лестнице. Моя настоящая причина заключалась в том, чтобы держать их подальше от Райзера. Я реально не смогу за себя отвечать, если Райзер что-нибудь с ними сделает. Они остановились прямо перед спуском и сказали: «Удачи, Рику сама. Удачи, Рику сама, ня». Я просто улыбнулся им, а затем спрыгнул со здания, оставаясь в человеческой форме, и использовал Микёшисуи, чтобы стереть свое присутствие. Внутри здания старой школы было тихо, но когда я почти дошел до комнаты Кои, клуб оккультных исследований, то услышал крик Иссе: «Как ты смеешь так себя вести?» В следующее мгновение после крика дверь передо мной с силой распахнулась, и Иссе отлетел в сторону. Я уклонился от летящего Иссе и вошел в комнату с улыбкой на лице, закрыв правый глаз. Там я увидел светловолосого мужчину в расстегнутой белой рубашке с красным костюмом поверх нее, сидящего на диване рядом с Риас, в то время как фигуры Риас стояли перед Райзером со злобными выражениями. Сбоку стояла служанка с заплетенными в косу белыми волосами и смотрела на Райзера с усталым выражением лица. Поскольку диван напротив Риас не был занят, я позволил себе сесть туда. «Тебе следовало бы четко проучить его, Риас. Разве ты не рассказывала своим фигурам о Райзере, своем женихе?» — сказал он, скрестив ноги и положив руку на плечо Риас. Однако Риас отмахнулась и гневно крикнула. «Я никогда не соглашалась на этот брак. Мало того, брак состоится, когда я закончу эту школу, так почему ты здесь?» Я использовал этот шанс, чтобы раскрыть себя и сказал. «И почему незваный демон вошел на эту территорию, не предупредив меня?» У всех в комнате было шокированное выражение лица, особенно у служанки Грейфи, которая стояла сбоку. Я не стал долго ждать после того, как сказал это, я посмотрел на Грейфию, приоткрыв один глаз. С уверенной улыбкой на лице, я спросил ее, можете ли вы объяснить мне это, королева Люцифера? Грейфия уже открыла рот, собираясь ответить мне, когда голос прервал ее. Кто ты такой? Как ты смеешь прерывать разговор Райзера с его невестой? Сказав это, он бросил в мою сторону огненный шар. Огненный шар был горячим, я чувствовал жар с того места, где сидел. К сожалению, он был слишком медленным. Я призвал свой Ненокиримару и разрубил шар, заставив его исчезнуть в воздухе, и проткнул ногу Райзера своим мечом. Я вынул меч, как только нанес удар, и демоническая энергия хлынула из его раны, заставив его закричать от боли. Но его крик длился недолго, так как его регенерация Феникса наконец-то подействовала, после чего демоническая энергия перестала вытекать из его раны и закрыла ее. Он смотрел на меня и собирался послать новую атаку. Я тоже улыбнулся, встал и взмахнул мечом, почти разрубив его пополам. Почти, потому что внезапно между нами образовалась ледяная стена. Я посмотрел на Грейфию и увидел, как она вытянула левую руку и создала ледяную стену, чтобы отделить нас друг от друга, спасая при этом Райзера. Риас и ее фигуры смотрели на меня в замешательстве, смешанном со страхом. Широни же смотрела на меня с облегчением на лице и вздохнула.